С этого момента обстановка стала более непринужденной. Застучали по тарелкам вилки и ножи. Трапеза началась, но длилась недолго. Как всегда, на этом буйном корабле без происшествий не обошлось. Откуда-то из глубины корабля послышались глухие удары, а затем в кают-компании появилась Нола. «Капитан!» Официальным тоном обратилась она к Бладу. «Разрешите обратиться?» «Разрешаю», — кивнул Пит. «Если вы не предпримете срочных мер, то королева скоро останется без телохранителей». «Королева?» — удивилась мать Алисы. «Я тебе потом все объясню», — прошептал ей на ухо профессор. «Где они?» — нахмурилась Тесси. «В каюте капитана». «Да чтоб их приподняла и прихлопнула!» — взметнулась с кресла Стесси, но Блад ее опередил. Забыв про портал, он же мчался к выходу из кают-компании. Следом за ним мчалась остальная толпа. Первым в каюту ворвался Блад, затем Стесси, а за ними уже все остальные. В гостиной капитана царил полный хаос. Среди порушенной мебели валялись бластеры, станеры, ножи. Как ни странно, аквариум в этом погроме уцелел и мирно стоял на полу в ореоле разбросанных бумаг, которые Гиви сразу узнал свои отчеты. Шреддер со сплинтером тоже были здесь. Они висели с двух сторон камина, украшенного головой мамонта, пришпиленных к стене звездочками. Причем висели в своем истинном обличии, в котором Стесси их видела нечасто. Шреддер, пухлый толстячок со свиным носом, с ужасом косился на сексапильную девицу в боевых доспехах, которая, поигрывая ножом, подступала к гигантской крысе, явно намереваясь оттяпать ей хвост. Хвост сплинтера судорожно извивался, стремясь найти лазейку между его телом и стеной. При этом оба пытались трансформироваться, чтобы стечь ртутью на пол, но что-то им мешало, и преобразование не получалось. Топот, ворвавшийся в каюту капитана толпы, заставил девицу обернуться. «Истинный, как ты не вовремя!» Расстроилась она, взмыла в воздух и нырнула в аквариум, трансформируясь в прыжке. Зеленые отростки в виде короны с красными шариками на концах медленно втянулись в ее голову, и вот уже из-за стекла на Блада хлопает глазами обычная квакушка. «И как это понимать?» — грозно спросила Стесси своих телохранителей. «Вы не поверите, королева!» — простонал сплинтер. «Я попробую», — мрачно сказала Стесси. «Алягве душа у нас болела», — глядя честными глазами на Стесси, сказал Шреддер. «Она же тут одна, сиротинушка. Со всей душой, так сказать, пришли, а она как выпрыгнет, как выскочит», — подхватил сплинтер. «И давай звездочками кидаться. А мы всего-то хотели спросить, куда летим?» Сплинтер, похоже, был еще не в себе, иначе не допустил бы такой промашки, разом сдав обоих со всеми потрохами. «И как?» — ответила. Блад подошел к телохранителям королевы и начал выдергивать звездочки. Как только выдернул последние, они стекли на пол и приняли нормальный вид. «Нет, такая невоспитанная вам лягушка попалась. Ни слова не сказала. Сразу в драку полезла». «Капитан», дрожащий от бешенства Стесси, повернулась к Бладу. «У вас здесь есть карцер?» «Для хороших людей всегда найдем», — радушно ответил Пит и обратился к Лягве. «А ты что же, хороших людей ответом не удостоила?» Лягушка повернулась к телохранителям королевы тылом и начала презрительно шаркать по стеклянному дну аквариума задними лапами, словно собачка, закапывающая. Ну, думаю, читатели сами знают, что именно закапывающая. «Извините, господа», — внезапно подала голос мать Алисы, — «но я что-то не поняла, кто командует этим кораблем?» «Номинально я, но на данный момент, по-моему, она», — честно признался Блад, кивая на лягушку. Лягушка всем телом повернулась к нему и схватилась передними лапками за голову. «Ну ты идиот!» — говорил ее взгляд. «Так, господа, предлагаю всем вернуться за стол и продолжить трапезу», — предложил Блад. «Без них», — обожгла взглядом своих телохранителей Стесси. «Не возражаю». «Ну, ла, подбери этим господам соответствующее помещение. С этого момента до особого распоряжения госпожи Стесси Романа они будут столоваться отдельно». Наталья Борисовна вздрогнула и посмотрела дикими глазами на подружку Джима. — Стесси Романа? — Дорогая, я тебе потом все объясню, — страдачески зашептал ей на ухо профессор. — Да, Нола, — окинул взглядом разгромленную гостиную капитан. — И распорядись, чтоб здесь прибрали. — Сделаем. Сейчас дроидов подгоню. Арестанты, за мной. Распорядилась Нола. Как только все вернулись за стол, Джим, словно заправский тамада, опять распорядился наполнить бокалы, чтобы сказать очередной тост. И надо же было так случиться, что на этот раз беспечный бортмеханик, явно забывшись, набухал в бокал Алисе того же, что и себе. Причем до краев набухал. Ароматы ядреной гномьей водки достигли ноздрей мамы Алисы. Она лично освидетельствовала бокал и сразу возмутилась. Этого стерпеть строгая мамаша не могла. — Извините, капитан, — начала она. — Наташенька, он не просто капитан, он император, — зашептал ей на ухо профессор. — Да? Тем более. — Император. Я, конечно, искренне благодарна вам за наше спасение, хотя подробностей еще не знаю, но очень вас прошу прекратить это безобразие. Безобразие? Блад никак не мог понять, что вызвало гнев мамы Алисы. Я все понимаю. Мир капитала, мир свободных нравов. Понимаю также, что со своим уставом в чужой монастырь лезть нельзя. Но все же попрошу не спаивать мою дочь. Она еще несовершеннолетняя, а ей наливают такие крепкие напитки. Блад посмотрел на бокал Алисы и все понял. Кому пришла в голову светлая идея посадить Алису рядом с Гиби? Расстроился он. Мама, краснея от стыда, простонала девушка. Мне до совершеннолетия целых 3 месяца. Мать решительно отставила в сторону ее бокал. «Мама, у меня завтра день рождения!» Блад вздрогнул. Бурные события последних дней так захватили его, что он перестал отсчитывать последние деньки. И эта знаменательная дата просто выскочила из его головы. «Как день рождения? Что ты несешь?» — растерялась женщина. — Понимаешь, дорогая, — осторожно сказал профессор, — у тебя из жизни выпало целых 3 месяца. Я тебе потом все объясню. — 3 месяца? — ошарашенно переспросила Наталья Борисовна. — 3 месяца, — подтвердил профессор. — Не может быть!